Глава третья. Новые сапоги немного жали, или скорее пока не размялись как следует. Андрею пришлось заехать в лавку башмачника, очень обрадовавшегося посещению своего случайного знакомого. Он и действительно сделал приличную скидку, и Андрей ушел довольный и обхождением, и скидкой, и сапогами. Денег у него оставалось, кот наплакал, так что любая скидка не помешает. Впрочем, теоретически-то денег было полно, но за ними надо ехать к Федору, а сегодня это делать не хотелось. Пусть побудут одни, помилуются, ведь друг уже решил, что простился с близкими навсегда, а тут такая радость. Пусть уж отметит как следует, в постели. Да и Андрея, хоть он и не признавался себе, тянуло к Олре, соскучился за те часы, что не был с ней рядом. Женщина очень нравилась ему, если не сказать больше, может, и правда влюбился. Эта мысль привела его в смешливое настроение, как какого-то мальчишку, и монах засвистел непонятную мелодию, слышанную им еще на земле. «Ты чего это?» — подозрительно осведомилась Шанти, глядя ему в глаза круглыми изумрудами. «Что за звуки?» «Это ты так показываешь своей самке, что готов к совокуплению?» «Интересный обычай, только глупый. Если бы драконы ревели, подлетая к своей самке, она бы посчитала самца идиотом и отказала ему в оплодотворении яйца. Зачем ей потомство от идиота?» «Ничего ты не понимаешь», — оторвался от художественного свиста Андрей. «Это музыка, дурила». «Если это музыка, тогда я лошадь», — уничижительно буркнула Шанти. «И вообще, чем ерундой заниматься, ты бы лучше научился говорить со мной мысленно, а не болтать во всеуслышание. Тогда бы я, может, и поверила, что хоть капля мозгов у тебя есть. Закинуть несчастного дракона в мусорный бачок и совершеннейший дебил может. А вот ты попробуй мысли речи научиться. Тут голова нужна». «А что для этого надо?» «Так-то я тебя слышу, значит, и ты меня должна слышать. Может, это как раз тебе надо научиться меня слушать?» «Дело в том, что пока ты не будешь выстраивать слова и образы в стройные структуры, до тех пор я буду получать вместо слов мешанину из образов и понятий. Наведи порядок в своей голове и научись говорить без слов. Когда произносишь слова, ты волей-неволей выстраиваешь их в стройную структуру. И тогда я тебя слышу и ушами, и в мысли речи. Понял? Начни с того, что вроде как произносишь слова вслух. Шепчешь тихо-тихо и обращаешь речь ко мне. А потом, когда привыкнешь, и это перестанешь делать. Будешь говорить, не отрывая рта». «Хм, понял. Буду тренироваться. Скажи, а почему другие не слышат твоих слов?» «Во-первых, я ставлю блок, чтобы они не слышали. А во-вторых, что ты думаешь, все люди способны к мыслеречи? Кроме того, ты не совсем человек или даже совсем не человек. От человека у тебя только глупое, человеческое понимание некоторых вещей. А тело у тебя не человеческое. Не забывай об этом. Кстати, ты когда займешься моими крыльями?» «Скоро. Выберу момент и займусь. Инструменты есть, все, что нужен для операции, есть. Теперь только найти помещение и время. Не хочется на глазах той же Олры что-то с тобой делать. Не хочу раскрывать твою тайну. Ведь и драконам не нужно, чтобы информация распространялась. То-то же. Вот что, мне нужно зайти в полотяную лавку и спустить последние деньги, так что потерпи немного». «Ну, не в этой же одежде к Олре идти. Эдак она тебя вкусной печенки лишит, а меня довольствия. Странно так. Не я угощаю женщину, а она меня». «А что странного? У нас драконица самцу подарок приносит, быка. Он поест как следует и ее хорошенько потопчет. А без еды какая сила? Что же тут такого? Хочет, чтобы ты ее потоптал как следует? Пусть корм хороший дает». «Хм, что-то в этом есть», — хохотнул Андрей. «Ты всегда отличалась практичным подходом к делу. Вот и лавка, по вид приличная. Все, разговариваем только мыслеречью». «Попробуем», — хмыкнула Шанти. «Ты думаешь, это так просто?» Через час, одетый с иголочки и даже вполне прилично, Андрей вышел из лавки, помахивая чемоданчиком. Денег оставалось только на хороший ужин, да два раза проехать на извозчике. Сегодня он ухнул столько, сколько не зарабатывает крестьянин, наверное, за всю свою жизнь. «Да, столица и вправду любит деньги», — подумал он и подозвал извозчика, с шиком подскочившего к богатому клиенту, сияя улыбкой на широком усатом лице. Сияние его быстро потускло, когда он, заломив за извоз 6 серебряников, услышал от клиента безапелляционное 2 и не больше. Но это была справедливая плата, и, пожав плечами, он повез Андрея в гостинице. Она, кстати, называлась «Синяя кровать». Почему так назвали, кто назвал, никто не знал, даже Олра. Гостиницу купил ее отец, и очень давно. И вывеска была та же, только подновлялась каждый год после зимы. Клиенты сюда всегда шли, так зачем что-то менять? Ну, синяя и синяя, какая разница в самом деле? «Привет, дорогой!» Олра чмокнула его в щеку, потом отстранилась и восхищенно сказала: «О, красавец! А куда прежнюю одежду дел? Бросил? Нашел все-таки своих друзей? Молодец! Не остался у них? Еще больше молодец!» «Я же обещал тебе прийти!» — улыбнулся Андрей. «Только я без денег теперь, все потратил. Завтра возьму, мои деньги у друзей остались. Как, не прогонишь?» «Ну что ты ерунду говоришь? И вообще, я приказала перенести твои вещи ко мне в комнату. Ты уж прости, но как-то глупо комнату держать занятой, когда ты там не живешь. Пусть лучше там клиенты спят. Кстати, какая безобразница там обои ободрала? А кого веником?» «Ладно, не шипи. Хрен с ними, с обоями. Шкафом задвинем. Ужинать будете? Да чего я спрашиваю-то? Мадра, быстренько нам сооруди чего-нибудь дельное. Супу давай. Мужчине без супа нельзя, желудок болеть будет. И пирожков с мясом к супу. У нас сегодня знатные удались, мясо хорошее привезли. Я тоже с вами поем. Весь день сегодня бегаю. А чего это у тебя за ящик такой? Или это секрет?» Она скосила любопытные глаза на ящик с медицинскими инструментами. Андрей задумался в поисках ответа, потом нашелся. «Ты же говорила, что лекарем выгодно работать. Вот я и прикупил инструменты. Вдруг пригодятся». «Ох, темнишь что-то», — усмехнулась Олра. «Ты на лекаря похож, как я на призового бойца». «Не веришь?» — покачал головой Андрей. «Вот, гляди». Он положил ящик на стол и открыл крышку. Олра с любопытством взглянула на содержимое и удивленно раскрыла глаза. «И вправду инструменты? Ты что, на самом деле решил лекарем заделаться?» «Хм, а что?» — оценивающе прикинула она. «Ты бы имел успех у знатных дам. Такой красавчик ощупывает, вставляет инструмент». «Тьфу, перестань», — засмеялся Андрей. «Не хочу я ощупывать знатных дам и вставлять в них инструмент. Ешь давай, вы с моей кошкой обе злостные вредины». Они еще 40 минут ели, болтали ни о чем, смеялись, и Андрей поймал себя на том, что испытывает огромное удовольствие. Как будто находился дома, некуда было спешить, нечего бояться, и он сидел со старым другом, с которым не надо выбирать выражения и думать, обидят его сказанные слова или нет. Андрей не сразу заметил, как глаза Олры внезапно расширились. Он с досадой подумал о том, что стал расслабляться. А это неверно. Вот, кстати, сейчас он, вопреки своим правилам, сидит спиной к входу. Так можно и жизнь потерять. Оглянувшись, Андрей увидел крепкого мужчину с саблей на поясе, в сопровождении 3 товарищей, шумно приветствующих бармена и подавальщицу. Человек передвигался ловко и стремительно, как танцор, и было видно, что его тело великолепно тренировано и подчиняется своему хозяину до последней клеточки сильного организма. Это был настоящий боец, как и Андрей. Бойцы сразу видят, кто есть кто. Им не надо выспрашивать, какие дипломы и регалии имеет противник. Регалии – тлен. Настоящий бой – вот что показывает, стоит ли боец своих регалий. Мужчине было лет 30, довольно хорош собой, худощавый, высокий. Выше Андрея, тонкая талия и длинные руки. Его спутники были похожи на него, как братья, а может, это и были братья, но, скорее всего, нет. Андрей определил для себя род занятий этого человека как бритер, телохранитель или наемный убийца. Впрочем, частенько эти профессии сливались в одну. Уж этот он знал великолепно. Андрей снова сел прямо и спокойно продолжал есть и пить, как будто ничего не заметил. Аура, сделав над собой заметные усилия и искусственно улыбаясь, вернулась к прерванному разговору, расспрашивая Андрея, в каких лавках он сегодня был и как нашел друзей. Послышались гулкие упругие шаги, и к их столику подошел тот самый мужчина. Он с улыбкой посмотрел на Ауру, не обращая внимания на Андрея, и только собрался что-то сказать, как она прерывисто встала и резко, напряженным голосом произнесла: «Халид, пойдем поговорим. Извини, Андрей, я сейчас». Она отошла в дальний угол комнаты и присела на край свободного стола, опираясь на него обеими руками и повернувшись лицом к залу. Мужчина лениво последовал за ней. Осклабившись и криво усмехаясь, снисходительно поглядывая на женщину, встал рядом, выставив левую ногу чуть вперед. Андрей хорошо слышал даже шорохи мыши, копошащейся под половицей. А уж разговор, который вели всего в 10 метрах от него, тайной и вовсе не являлся. «Ты мерзавец! Сбежал, да еще и прихватил 500 золотых! Скотина!» «Но я отработал их, разве нет?» Голос мужчины был усмешливым и ироничным. «Я старался той ночью. Ну, прости, милая. Не последние же у тебя эти деньги. А мне они были очень нужны. Очень. Ты просто спасла меня, я проигрался в пух и прах. Пришлось даже бежать. Но теперь я вернулся, и все пойдет по-прежнему. Я же люблю тебя». «Пошел ты нахрен, Халид». «Ты забылась, женщина. Я могу тебя поучить и по-другому. Забыла, каков мой ремешок?» «Скотина. Я тебя тогда простила, а зря. Тварь ты. Пошел вон отсюда и больше не приходи. У меня есть мужчина, и он не чита тебе». «Это вон тот сморчок, что ли? Да мне его только положить, на ладони прихлопнуть. Мокрое место останется. И чем же он занимается, твой мужчина? Нищеброд, небось, какой-нибудь? Ты вечно привечаешь нищебродов». «Это точно. Один из них передо мной. А он лекарь. И богатый. Ему мои деньги не нужны, в отличие от тебя, живущего за счет баб. Ты не мужчина, ты сам баба». Послышался звук пощечины, и голова Олры мотнулась, а на ее щеке остался отпечаток ладони. Андрей вытер руки о полотенце, встал и решительно зашагал к собеседникам. Подойдя к мужчине, стоящему к нему спиной, Андрей взял его за плечо, развернул и нанес оглушительный удар открытой ладонью. Пощечина за пощечину. Халид едва не упал. Удар лодочкой может сбить с ног обычного неподготовленного человека, но этот был крепок. Он ошеломленно посмотрел на Андрея и потянул из ножен саблю. Андрей приготовился к бою, но Халид остановился. Глядя на что-то за его плечом и оглянувшись, Андрей увидел вышибалу с армейским арбалетом в руках, направленным на дебошира. «Еще движение, и ты труп. Аура, отойди от него. И ты, Андрей. Я всегда говорил тебе, хозяйка, не к чему связываться с подонками. Халид, пошел вон». «Ну что же», — усмехнулся бритер, «вы считаете, что бессмертные, что арбалеты имеются только у вас? Что, лекаришка, у тебя хватает смелости раздавать пощечины лишь под прикрытием арбалетчика? А на дуэль выйти слабо?» «В любой момент», — пожал плечами Андрей. «Хоть сейчас. Только не здесь, конечно. И сабли у меня нет». «Саблю я тебе дам. Жду через полчаса на пустыре к югу от трактира. Там очень удобное местечко, и нам никто не помешает. А если не придешь, я спалю эту поганую дыру вместе с сучкой-хозяйкой. Клянусь. Пошли, друзья». Он махнул рукой своим товарищам, с интересом наблюдавшим за происходящим. И крупными, легкими шагами, как будто шагал большой сильный зверь, вышел из трактира. Аура устало опустилась на ближайший стул и уронила руки на колени. Потом посмотрела на Андрея и опустошенно сказала. «Зря ты вмешался. Только масло в огонь подлил. Он теперь точно не отвяжется». «Кто он вообще такой?» Андрей сел рядом, взял ее руку в свою. «Чего ты так сполошилась?» «Ну, дерьмец какой-то», — знавал я таких. «Наглец, живущий за счет баб». «И я вот такой же. Ем за твой счет. И сплю в твоей комнате. Чего ты так перепугался-то?» «Ну, тебя», — улыбнулась Аура. «Сравнил тоже себя и его. Ты добрый, с кошечкой ходишь. А он опасен, очень опасен. Спроси вон его». Она кивнула на вышибалу. «Кто такой Халид?» «Кто?» Подхватил не так. «Тварь та еще. Когда он исчез, все вздохнули спокойно. И чего ты, хозяйка, терпела его столько времени? Давно надо было гнать дармоеда. Только и делал, что задирал гостей, да исчезал по своим темным делишкам. Мы из-за него нескольких постоянных клиентов потеряли. Понимаешь, он кто-то вроде наемного убийцы. Дуэлянт. Он на дуэли убил людей больше, чем у меня пальцев на руках и ногах. Его давно замочить надо было, только никто не осмеливается. Халид связан с какими-то боссами преступного мира в этом городе и выполняет их заказы. А вот как с ними связалась хозяйка, при ее чутье на людей, при ее жизненном опыте и характере, до сих пор для меня загадка. Это только она может пояснить. Ладно, я ушел работать, вы тут сами разберетесь. Да, Андрей, опасайся его левой руки. Он обоеручный боец и скрытый левша. Саблю я тебе дам. Сейчас принесу из своей комнаты. Его надо завалить, и я надеюсь, что у тебя это получится. Потому что иначе нам тут солоно придется. Учти это». Вышибала, тяжело проминая пол, зашагал в сторону служебных помещений, а Аура грустно усмехнулась. «Все верно, не так сказал. Как я с ним связалась, с Халидом, сама не знаю. То, что он хороший и неутомимый любовник, меня не оправдывает. Как затмение какое-то нашло. И ведь знаю, человек-то дерьмо, оттянет к нему и все. Может, околдовал?» «Там, откуда я родом, есть такая пословица. Любовь зла, полюбишь козла», — улыбнулся Андрей. «Надеюсь, теперь-то ты от этой любви излечилась?» «Напрочь. И стоило лекарство всего 500 золотых. Согласись, не такая уж высокая цена за излечение от такой дурной болезни. Слушай, Андрей, не ходил бы ты на дуэль, а? Как бы хуже не вышло. Я знаю, как выйти на главного бандита в нашем районе. Мы платим ему мзду за то, чтобы нас не трогали. Он с ним поговорит, Халид отстанет. Ну, обойдется мне в какие-то деньги. Они есть, эти деньги. Может, так сделать поумнее будет?» «Даже и не знаю, что тебе сказать», — хмыкнул монах. «А если не отстанет? Если будет преследовать? Тем более, что от меня он, скорее всего, не отмежется. Может, и на моих друзей выйти? Нет, его валить надо. Правильно Никат сказал». «А сможешь?» — с сомнением и тревогой спросила Аура. «Он ведь и правда один из лучших бойцов этого города. Я страшно боюсь за тебя. Если он тебя убьет, мне будет очень, очень плохо. И не потому, что Халид вернется. С ним я как-нибудь справлюсь. А потому, что тебя не будет. Похоже, что я влюбилась на старости лет». «Ну, до старости тебе еще очень далеко», — усмехнулся Андрей. «А что касается убьет, я его убью. 100%. «Надеюсь», — прошептала Огра, но Андрей ее уже не слушал. Он внимательно смотрел в зал. Двое из тех, кто был с Халидом, вернулись, сели неподалеку от стойки за столик и внимательно следили за тем, что происходит в зале, нарочито расслабленно попивая из кружек пива. На улице, Андрей был уверен, стояла еще парочка таких же типов. А в общем, обложили. Он поморщился. Не вовремя, ох, как не вовремя. Ему бы посидеть тихо неделю, ну а потом... Потом уже можно и пошуметь, перед отъездом. У него кольнуло сердце. А как же Аура? Оставить ее тут? Она же никуда не поедет. А как же наши отношения? И отругал себя. Какие отношения? Всего чуть больше суток знакомы. Уеду, она найдет себе другого мужика и все. А может, не найдет. Каждому мужику хочется думать, что он особенный. Не такой, как все, что женщина будет целыми днями убиваться по нему и плакать в подушку, вспоминая его нежные и сильные руки. Тьфу. Просто сериал какой-то. А что, не сериал? А то, что надо жить моментом, принимать все таким, как оно есть, и не задумываться о том, что будет дальше. Иначе жить невозможно, если бояться всего. Андрей улыбнулся своим мыслям и взглянул на подошедшего к нему вышибалу. Тот держал в руке сверток из тонкой холстины. Положил его на стол, развернул. В нем оказалась сабля в ножнах. Никат аккуратно выдвинул узорчатое лезвие из ножен и, глядя на Андрея, сказал: «Проверять пальцем остроту не советую. Распоришь до костей. Это очень хорошая булатная сталь. Потом вернешь саблю, она призовая. И я не намерен раздавать такое оружие направо и налево». «А если не смогу вернуть?» — усмехнулся Андрей. «Вдруг убьют?» «Не убьют. Или я ничего не понимаю в людях. Только готовься. Он один не ходит. И никто из них не собирается соблюдать дуэльный кодекс. Впрочем, кто его вообще соблюдает? Если никто не видит, могут устроить любую пакость. Может, в других странах и не так, но это Славия. Тут ухо держи востро. Смотри, чтобы в кустах никто не засел. Я бы с тобой за секунданта пошел, но рабочее место боюсь оставить. Мало ли, что тут без меня начудят. Тем более, что вон они, придурки, сидят». «Иди с ним, иди, продержимся без тебя. Вдруг и правда там что-то нечестное будет?» — встрепенулась Ора. — «Арбалет возьми на всякий случай». «Нет, я пойду один», — твердо заявил Андрей. «Все будет нормально, не беспокойтесь. Я прошу, отнесите ящик в комнату, хорошо?» «Хорошо», — вздохнула Ора. «Ты уверен, что один справишься?» «Совершенно уверен. А сабля хороша». Андрей погладил ножны, взял их в левую руку и плавным движением выхватил клинок. Он был отлично уравновешен, переливался морозными узорами и был как раз по длине его руки, не больше и не меньше. Он вложил саблю, завернул ножны в полотно и сунул под мышку. «Пошел я». «Кошку с собой берешь?» «Конечно», — улыбнулся Андрей. «Она потом меня обдерет, если лишится такого зрелища». Ора неуверенно улыбнулась в ответ и проводила любовника взглядом. На душе у нее было отвратительно, и ужасно хотелось напиться вина, так чтобы забыть все и вся. Ну, может быть, кроме этого мужчины с холодным взглядом убийцы. Таким теплым и нежным, когда он смотрит на нее. Шанти вскочил Андрею на плечо, когда он проходил мимо столика, где она сидела. Андрей с сожалением посмотрел на недоеденное и недопитое, вздохнул и решил, что закончит позже. Не откажет же ему подруга в парочке пирогов на сон грядущий. Впрочем, с полным животом заниматься физическими упражнениями не очень-то комфортно. Это касается, кстати, и дуэли. Он вышел из трактира, определился с направлением и бодро зашагал по улице в сторону пустыря. Он сразу засек за собой хвост. Двое стояли через дорогу и всем своим видом изображали полное отсутствие интереса к своему объекту. А двое вышли из трактира следом за ним. Андрей усмехнулся. Дилетанты чертовы. Им не следить за кем-то, а густи и пасти. Пустырь открылся внезапно, когда улица круто завернула за угол какого-то дома, смахивающего то ли на склад, то ли на заброшенный завод. Пустырь прилегал к городской стене. Пыльный, утоптанный множеством ног, он, по-видимому, постоянно использовался для дуэлей. Андрей огляделся, и ему показалось, что в окне на втором этаже заброшенного здания что-то мелькнуло. Он подумал и мысленно, стараясь точно определить все слова, обратился к Шанти. «Не хочешь позабавиться? Похоже, на втором этаже сидит стрелок. Полная свобода действий, хоть голову ему оторви». «Ловлю на слове». Ухмыльнулась кошка и с опозданием спохватилась. «Ты все-таки научился говорить мысленно. Хм. Беру назад свои слова насчет полного отсутствия у тебя мозгов. Побежала». Шанти соскочила с его плеча и, задрав хвост трубой, дала стрекача прямо в темный дверной проем. А Андрей последовал к центру площадки, где его уже дожидался Халид. Убийца стоял со скучающей миной. Видно было, что ему это не в первый раз, и он полностью уверен в своем успехе. «А я думал, ты не придешь», — с усмешкой сказал он. «Скажи, а ведь хороша она в постели, да? Я ее многим штучкам научил. Так что можешь мне сказать спасибо, чтоб перед смертью пришлось попробовать такую бабу. Надеюсь, ты хорошо ее для меня разогрел. Не давал скучать. Как только я закончу с тобой, пойду и как следует ее отдеру, вспоминая, как перерезал тебе глотку. Мне будет вдвойне приятно». Андрей невозмутимо посмотрел на словоблудничающего бритера и спокойно спросил. «Скажи, как она могла запасть на такого пустозвонного придурка, как ты? Вот не понимаю и все тут. Открой мне тайну, я ведь никому не расскажу. Ты же меня все равно убьешь». «Убью». «Почему запала?» «Пара капель специальной разжигающей страсть жидкости, пара сладких слов, сильный амулетик, вызывающий тягу к партнеру. Вот тебе и результат. Что касается придурка и пустозвона, за это ты ответишь. Я хотел убить тебя быстро, а теперь вспорю тебе брюхо и задушу тебя своими же кишками». «Это уж как получится». Меланхолично хмыкнул Андрей и достал саблю, аккуратно положив в сторонку ножны и холстину, в которую они были завернуты. «Ну что, начнем? Или ты так и будешь, как ребенок, хвастаться своими пакостями? Сдается мне, что ты зажился на белом свете. Тебе не кажется?» «Нет, вижу, не кажется», — сказал Андрей, отбивая яростный выпад Халида. Андрей бился с саблей в правой руке и кинжалом в левой. Поодаль стояли люди Халида, то ли подчиненные, то ли друзья. Их было четверо, а сколько пряталось в здании, неизвестно. Андрей не собирался затягивать поединок, ему нужно было скорее прикончить подонка и идти по своим делам. Пироги недоедены, а этот идиот тут железкой машет. Посему он начал ускорять темп. Вначале Халид ничего не понял, он решил, что встретил лоха, которому быстренько отрубит башку, и после этого пойдет и возьмет его женщину. Однако лох почему-то не желал дать отрубить себе башку, и более того, ни один хитрый удар Халида не достиг цели. Этот незнакомец со скучающе спокойным выражением лица отбивал все самые каверзные и быстрые финты. А ведь Халид был признанным мастером клинка. Он начал ускорять темп, доходя уже до предела возможности, но этот человек ускорился сам и так, что стал теснить Халида, загоняя к городской стене. Халид не дожил бы до этих лет, занимаясь грязными делишками, если бы не умел предусмотреть самые фантастичные и странные варианты развития событий. На всякий случай он поставил в здание напротив двух стрелков с арбалетами. Они должны были выпустить болты по его команде, если что-то пойдет не так. Отступив на шаг, Халид подал условный сигнал, взмахнув саблей вверх и вправо, как будто отдавал салют. Через секунду после этого из окна второго этажа вылетели два круглых предмета, в которых убийца без труда опознал головы своих помощников. Они покатились по площадке почти к его ногам, и Халид, став белее мела, на мгновение замер. Андрей не видел, что произошло за его спиной, но догадался. Не беспокоясь о тылах, сделал несколько финтов, выпадов, затем ускорился в несколько раз и косым ударом через ключицу разрубил бритера до самого сердца, ударив с потягом, как когда-то его предки-казаки. Он сделал шаг в сторону, почуяв шевеление за спиной, и вовремя. В том месте, где он стоял, свистнули две сабли. Помощники Халида вступили в бой, и за ними спешили еще двое. Молниеносный отбив, укол. Сабля вышла из шеи одного. Движение в сторону, подсек, сверху добил. Из черепа брызнула кровь, и второй ничком упал, заливая площадку, пенящейся в пыли кровью. Двое других дико закричали, и Андрей увидел громадную черную кошку, настигающую убегающих бойцов. Она была размерами с лошадь, и у людей не было никакого шанса, особенно если они не бились с оружием в руках, а сбежали, подставив спину и спасая свои жалкие жизни. Впрочем, даже если бы они решили биться с Шанти лицом к лицу, с саблями в руках, им ничего не светило. Драконью броню можно пробить только тяжелыми копьями или стрелометами с теми же кольями или стальными дротиками. Беглецы погибли в секунду. Когти дракона сорвали им головы, как если бы они были нарисованы на бумажных листочках. Бой завершился катастрофическим и полным разгромом противника. Вокруг было тихо, и никто не заинтересовался, чего это тут шумели и кричали. Народ в Славии вообще-то отличался редкостным отсутствием любопытства. В тех случаях, когда кого-то убивали, насиловали или грабили. Зачем лезть не в свое дело? Это же их проблемы. Ходят где не надо, общаются не с тем, с кем надо. Вот теперь пусть и получают. Жертва сама виновата в совершившемся над ней насилии. Как говорил один персонаж, наказание без вины не бывает. Никто ничего не видел, не слышал, ничего не знает. Как та китайская или индийская мартышка. Андрей подошел к обезображенному трупу Халида, обшарил карманы, извлек кошелек, собрал украшения и амулеты. Обошел остальных нападавших, собрал трофеи с их трупов. Деньги никогда не помешают, а он их честно заработал. Появилась Шанти, она была уже обычных размеров, ее довольная мордашка просто светилась от счастья. Ну как же, такое развлечение. А то, что это были люди, разумные существа, да какие они разумные. Они заслужили свою смерть на 100%. Впрочем, и Андрей ничуть не комплексовал по поводу свершившегося убийства. В отличие от своей земной деятельности, в этот раз он честно вел бой. Ну, почти честно, если забыть о его способностях оборотня. Те, кто нападает со спины, не могут рассчитывать на снисхождение. Да и с какой стати? Они выбрали свою работу, свою судьбу. Есть определенные правила игры. По этим неписанным правилам они всегда могут быть убиты и живут на этом свете очень-очень недолго. Зато и получают яркую и интересную жизнь, по крайней мере, с их точки зрения. Трофеев оказалась приличная кучка. Штук 300 серебряников, золотишко, монет 30, в основном у Халида. Множество украшений, как и все их собратья, убитые бандиты имели склонность к цепочкам, кулонам и всякой прочей дребедени. На некоторых безделушках Андрей обнаружил ауры других людей и быстренько завернул все добытое в тряпку, чтобы не касаться голыми руками. Ему не хотелось видеть картину того, как эти предметы попали в руки новых владельцев. Он собрал сабли, кинжалы. Получилась небольшая вязанка хвороста. Только был пошел с места дуэли, как вспомнил. Двое лежат наверху в здании. Вошел в заплеванный и загаженный подъезд, выбрал место почище. Сложил туда трофеи. По деревянной скрипучей лестнице поднялся наверх. Ну да, два кадра с оторванными головами. Хребты, белея костями, торчали среди разорванных сосудов и ошметок мяса. «Интересно, а вы, драконы, едите людей?» «Вот приспичило тебе, стал бы ты есть этих придурков», — поинтересовался Андрей, обыскивая убитых. «Чего ты глупые вопросы задаешь?» — недовольно фыркнула Шанти. «Как будто вы, люди, не станете есть друг друга, если приспичит. По-моему, вы только это и делаете». Гибель дракона от зубов другого дракона — редкость. Это событие, которое отмечается в веках, это ритуальный поединок. За власть или за самку. А вы походи убиваете друг друга, как будто раздавливаете насекомое. И ты после этого называешь людей разумными? Что же, признаю, иногда люди хуже зверей, — вздохнул монах. А чисто ты сработала. Они успели тебя увидеть? А то ж, иначе интереса никакого. Надо было видеть эти рожи. Я думал, у них глаза выкатятся, как игральные кости. Между прочим, хорошо подготовился твой друг. Уйти отсюда тебе было практически невозможно. Если бы ты не был оборотнем, и если бы у тебя не было злобной, вредной и жадной подруги. Ладно, признаю твои заслуги. — усмехнулся Андрей. — получишь двойную порцию печенки. Кстати, чё ты уперлась в эту печенку? Неужели ничего повкуснее нет? Хм, как-то не думала над этим. Ну, хочу я печенки, и все тут. Значит, она нужна моему организму. Ты вот что-то любишь, а что-то не любишь. Не значит ли это, что твой организм отвергает одну пищу и хочет другую? И то, что он любит, наиболее подходит его телу. Ага. Ты это расскажи любителям картошки фри и бигмаков. Не знаю, что такое фри и бигмаки, но если им это нравится, пусть жрут. Каждый свободен в выборе своих действий и сам должен отвечать за то, что за ними последует. Чё это тебя на философию пробило? Стареешь, бабулька? Сам-то, фыркнула Шанти. Если перевести на ваши годы, мне лет 30, а ты уже старый пердун. Тебе несколько тысяч лет на наши годы. Кто бы говорил? Да, иногда я кажусь себе таким древним, таким ветхим, что скоро не будет сил дернуть за хвост некую зазнайку. Андрей схватился за вышеозначенный предмет и хорошенько дернул под шипение и улыбку Шанти. Она в ответ укусила его за ухо, отчего монах вскрикнул и выругался. Все остались довольны. Пришлось подобрать арбалеты, они стоят денег, штучная работа. Бросать их совсем глупо. Так что к трактиру Андрей направился тяжело нагруженный и в не очень добром расположении духа. Одно дело шагать с небольшим свертком под мышкой, а другое – лошадка, везущая хворосту воз. Когда проходил мимо места схватки, заметил, что у трупов уже копошатся стервятники. Разувают, раздевают. В этом городе ничего не пропадает зря. А вдруг перед глазами возникло видение. Уличный продавец пирожков, стоящий у горячей жаровни. Решил для себя, никогда больше не буду покупать пирожков на улице. В прошлый раз вкус купленных у торговца пирожков и правду показался каким-то странным. Где они берут свое мясо? Зал стих, когда дверь распахнулась, и в образовавшийся проем, чертыхаясь про себя, протиснулся Андрей с ворохом трофеев. Из угла к нему метнулся Никат и подхватил выпадающие арбалеты и кинжалы. «Живой!» — а я и не сомневался. Уродливое лицо парня расплылось в улыбке. «Я понимаю толк в людях. Иди скорее к Олре, она у себя в комнате. Переживает». «Слушай, покорми, пожалуйста, мою кошку, ладно? А то она с голоду уже мое ухо жевать принялась. Печенки ей дай, иначе она скоро мою печенку выест». «Сделаем», — кивнул вышибала. «Скачи мне на плечо, черная смерть». «Слушай, а точно ты имечко подобрал?» — рассмеялся Андрей. «Еще какая чума». «А что, я недостаточно смертоносна?» — возмутилась Шанти. «Кстати сказать, я сегодня больше тебя, негодяев, поубивала. Так что молчал бы уж». Она прыжком переместилась на плечо вышибалы, стремительно оставив на коже поморщившегося Андрея царапины. И он подумал, что надо пришить наплечник. Царапины, конечно, зарастают очень быстро, почти мгновенно, но ощущение-то гадкое. Он прошел в комнату Олры. Та дремала на постели. Андрею сразу бросился в нос запах алкоголя, и он недовольно хмыкнул. Не хватало еще любить алкоголичку. Впрочем, он ее еще не видел пьяной, а сегодня... Сегодня просто такой случай. Можно посчитать и так. Андрей сел на постель рядом с женщиной и положил руку ей на плечо. Олра вздрогнула, ошалела подняла голову с раскрытыми в ужасе глазами и облегченно простонала. «Ты... Ох, какой мне гадкий сон приснился! Халид убил тебя, явился в трактир, забил Никата и пришел ко мне. Живой все-таки, живой. Иди ко мне, обними. Мне так плохо. Я одна, совсем одна». Олра потянулась, обхватила Андрея за шею и пьяно зарыдала, поливая ему рубаху слезами. От нее сильно пахло вином, волосы были растрепаны, а глаза покраснели. То ли от выпивки, то ли от тех слез, что она сегодня пролила. Андрей обнял ее за плечи, стал баюкать, как ребенка, и неожиданно для себя запел. Спи, моя радость, усни. В небе погасли огни. Он пел минут 5. Рыдания Оуры стихли. Женщина подняла голову, с интересом глядя на Андрея, и неожиданно спросила. «А что ты сейчас пел? И на каком языке?» Андрей чуть не откусил себе язык, ругая себя последними словами. Он пел по-русски. «Это же надо было настолько расслабиться», — подумал он. «Вот потому и нельзя профессионалам связываться с женщинами. Это расслабляет, делает уязвимым. Только попал я в город, и чем занялся? Начал мстить врагам своей подруге, как будто других дел нет. Что это значит? А значит, что я совсем размягчел. Это когда проигрыша недалеко». «Это так. Одна старая песня на старом языке. Колыбельная для детей. Забудь». «Ты меня баюкал, как ребенка?» — рассмеялась Оура. «А что, мне всегда не хватало матери, впрочем, и отца. Он постоянно болел. А когда не лежал, отходя от приступа, то ждал наступления следующего и заливал страх вином. Наверное, и я переняла эту привычку заливать страх вином. Я так за тебя боялась. Прости, что я напилась. Тебе, наверное, неприятно на меня смотреть. Сейчас я приведу себя в порядок. Сейчас». Оура вскочила, пошатнулась и чуть не упала. Если бы Андрей ее не подхватил, она точно разбила бы себе голову о тумбочку. «Ложись сейчас же!» — прикрикнул он на нее. «В порядок она себя приведет. Лежи и не шевелись. Закрой глаза». Андрей посмотрел на ее ауру. В ауре проблескивали красные нити. Видимо, ауру поташнивало и болела голова. Он собрал все нечистое из ауры, вытянул черные нити, уравновесил завихрение. Женщину как будто пробило током. Она вздрогнула и открыла глаза. «Что? Что ты со мной сделал? Ох, как хорошо себя чувствую, и голова не болит. А то раскалывалась, как треснутый кувшин». «Сейчас еще лучше будет», — коварно усмехнулся Андрей и добавил ей желто-оранжевого цвета вокруг живота. Женщина тут же задергалась в оргазме, который не прекращался 3 минуты. Ее глаза закатились так, что видны были только белки, а руки, сжатые в кулаки, побелели, будто сделаны из мрамора. Андрей испугался, как бы не переборщить, и поскорее нормализовал ауру. Аура утробно застонала и, разжав сжатые до скрежета зубы, с трудом выговорила. «Ух, никогда больше так не делай, никогда, я чуть не умерла. Нет, делай, ты кудесник, ты демон, может, ты и вправду демон?» На Андрея глянули умные, прищуренные глаза совершенно трезвой женщины. Он полностью снял у нее не только последствия приема алкоголя, но и остатки опьянения. «Не знаю», — серьезно ответил он. «Не знаю». «Все подготовил?» «Вроде все», — ответил Андрей, чувствуя, как сердце готово выпрыгнуть из груди. Он погладил Шанти по спине и, волнуясь, сказал. «Ты ложись на живот и ни о чем не думай. Не бойся, больно не будет. Я сейчас боль уберу». «Ага, ни о чем не думай». Ментальный голос драконицы как будто дрожал. «Не тебе крылья будут ломать, а мне. Постарайся, пожалуйста, ладно? А то я маме пожалуюсь». «Нет уж, не надо нам мамы тут», — усмехнулся Андрей. «Спи». Драконица клюнула головой и упала на стол, будто из-под нее выдернули землю. Андрей до сих пор не мог понять механизма действия на ауру и действовал совершенно интуитивно. Надо ему было, чтобы драконица уснула. Он внушает ей «спи», и она засыпает. Ну а что, разве земные гипнотизеры точно знают, как они действуют на мозг человека? Если говорят, что знают, как это работает, врут. Человеческий мозг – один из самых неизученных объектов в мире. Его тайны до сих пор не подвластны умам ученых. Единственное, что для того, чтобы произвести какие-то действия с аурой объекта, Андрею нужно касаться этой самой ауры. Почему так, он, конечно, не знал. На расстоянии ничего сделать было нельзя. Шанти лежала на столешнице, такая беззащитная, такая маленькая. будто это не она сутки назад бегала за супостатами, как скаковая лошадь, и не она оторвала им головы, как бумажные китайские фонарики со стены. Уже на следующий день Андрей решил попробовать провести операцию. Вернее, не попробовать, а провести. Какие там пробы, когда на кону здоровье и жизнь друга. Делать надо. Все-таки он крепко привязался к этой взбалмошной девчонке, надо признать. И то, что сегодня ему предстоит сделать, было настолько важно, что у него руки тряслись от предвкушения и волнения. А вдруг не получится? Вдруг ничего не выйдет? Крылья дракона представляли собой прочнейшую, покрытую чешуйками кожу, натянутую на полые очень крепкие кости. Ему предстояло убрать эти самые чешуйки, затем взрезать кожу, сломать кости, соединить их как следует и заживить все заново. Левое крыло вообще походило на жгут из неправильно сросшихся костей и рубцов кожи. Правое не так сильно пострадало, но и его кости торчали под прямым углом друг к другу. Рука подлейшего существа на планете, исчадия, была видна сразу. Если не сделать операцию, драконица никогда не сможет летать. Впрочем, было неясно, будет ли она летать и потом, после того, как ей вправят кости. Андрей вздохнул и приступил к делу. Федор и Алена сидели рядом в комнате, но когда Андрей стал специальными щипцами-зажимами выдергивать чешуйки, женщина не выдержала и, зажав рот, убежала, сказав, что не может на это смотреть, и ей ужасно жалко Шанти. Настю они после обеда уложили отдыхать, так что в комнате теперь остались Андрей и Федор. Чешуйки скрипели под скальпелем, приходилось каждую поддевать и оттягивать вверх, потому что никаким другим способом отогнуть их было нельзя. Так плотно они прилегали к телу, заходя друг на друга. В образовавшуюся щель просовывался захват. Чешуйка цеплялась стальными щипцами инструмента. Андрей со всей силы тянул ее. Она поддавалась и со звуком рвущейся ткани выскакивала из крыла. Драконы время от времени линяли. Вместо старых чешуек вырастали новые. А старые сами по себе или после почесывания о камни и стены пещер выскакивали легко и свободно. Они отсоединялись от своего корешка, как какой-нибудь молочный зуб у человеческих детей, и отпадали, как им и положено. Эти же чешуйки были молодыми, здоровыми и яростно сопротивлялись изменению привычного местоположения. Пока Андрей очистил оба крыла, прошло 2 часа, и он весь покрылся испариной. Слава богу, Шанти все это время спала. По прикидкам Андрея, боль должна была быть такой, как будто у человека выдергивают ногти. Покрытые сукровицей крылья выглядели так, будто бы рыбу почистили вживую. В конце концов не выдержал Федор, уйдя на кухню к жене и заявив, что видеть это хуже, чем поле, усеянное порубленными пехотинцами. Андрей залечил гнезда, в которых раньше торчали чешуйки. И Шанти, даже если проснется, не почувствует ничего, кроме холодка на коже, не прикрытой чешуей. Теперь предстояло самое важное. Взяв острейший нож, он аккуратно проткнул кожу крыла и стал надрезать ее вдоль искривленной кости. Теперь стало видно, что кость была изломана в нескольких местах, и осколки срослись так, как будто кучу веток сгреб бульдозер. Нужно было не повредить связки, суставы и сломать кости там, где они срослись неверно. Он взял в левую руку еще одни щипцы, крепко ухватил кость в том месте, где она срослась, образовав уродливый изгиб, напрягся, щелк, кость сломалась. Тогда он свел концы в ровную линию и сосредоточился на ауре, заживляя, убирая красные и черные сполохи. Кость срасталась медленно, в отличие от тканей, которые затягивались обычно за считанные секунды. Андрей прикинул, на исправление одного перелома у него ушло не менее 20 минут. Значит, на все кости потребуется не менее 3 дней. Вылечить все сразу он не сможет при всем желании. Не хватит ни времени, ни сил. Так оно и вышло. Закончил Андрей поздно ночью, когда темнота уже накрыла своим плотным покрывалом весь мир, оставив на небе лишь мириады сияющих серебряных гвоздиков, чтобы запоздалый путник мог найти дорогу домой. Все, что он успел за сегодняшний день, выправить несколько переломанных костей. Вернее, две кости, сломанные в нескольких местах так, как будто их провернули в мясорубке. Ему предстояло сложить края распоротой кожи, срастить ее, чтобы Шанти могла нормально двигаться и оставить в таком виде. Он решил продолжить начатое завтра, прямо с раннего утра. Чешуйки быстро не отрастут, так что завтра он сразу приступит к правке костей. Андрей разбудил Шанти, она некоторое время никак не могла понять, что происходит. Потом очухалась и спросила. «Ты сделал? Все получилось?» «Нет, извини. Часть сделал, а осталось еще 80%. Работа сложная, я физически не успел. Но сделал уже многое. Еще пару-тройку дней, и будешь как новенькая». Он почувствовал, как огорчилась Шанти, и поспешил ее успокоить. «Ну, не расстраивайся. Я ж тебе говорю, все будет отлично, все замечательно. Дело идет хорошо, кости выправляются, сращиваются. Вот, подвигай левым крылом. Уже лучше расправляется, заметила?» «Заметила, но все равно настроение плохое. Мне думалось, ты раз-два и сделаешь. А тут вон сколько времени и почти ничего. Что, уже вечер? Это я весь день проспала?» Шанти потянулась, приподняв крылья, помахала левым, прислушалась к ощущениям. Потом сложила оба и превратилась в кошку. «Уже не вечер, уже глубокая ночь», — хмыкнул вошедший в комнату Федор. «Он с тобой провозился весь день». Андрей замер с раскрытым ртом. Шанти тоже перестала чистить перышки, и оба вытаращились на мужчину. «Федь, ты что, ее слышишь?» «Как так?» «А я знаю», — пожал плечами тот. «Слышу. Раньше не слышал, а вот сейчас услышал. Откуда я знаю, почему?» «Вероятно, я потеряла контроль над мыслями», — невозмутимо пояснила Шанти. «А у него природные способности к мыслеречи, так что ничего удивительного». «Я и раньше слышал, как со мной разговаривал один дракон, еще в молодости», — продолжил Федор. «Так что, наверное, я могу разговаривать с драконами». «Не наверное, а можешь», — усмехнулся Андрей, протирая спиртом хирургические инструменты и укладывая их в ячейки чемоданчика. «Ладно, нам пора. Чемоданчик положи подальше, чтоб по полу не валялся и Настенка не нашла. А то ткнет в себя этими скальпелями, они острые, как сабли». «Сейчас скажу Алене. Она там еще не спит, вроде как на стол собирает. Вообще, какого рожена ты пойдешь? Ночуй здесь. Тебе тащиться через весь город, а возчиков ночью не сыщешь. При том, что освещается только район императорского дворца да центральная площадь. Темень хоть глаз выколи. Еще шеи себе посворачивайте». «Федь, я вижу в темноте, как днем», — заверил Андрей. «Да и подружка моя крылатая не хуже видит. Аура будет волноваться, переживать. Да и я тоже буду думать, как она там. Нет уж, пойду». «Кстати, после твоей дуэли ничего не было? Все тихо. Никто не приходил, не предъявлял?» «Пока нет, но думаю, придут. Потому и волнуюсь», — коротко ответил Андрей и заторопился. «Все, держи чемоданчик, мы побежали. Алене привет. Извинись, скажи, в другой раз поужинаем. Отдыхайте, завтра с утра приду». Андрей вышел на ночную улицу, вдохнул свежий осенний воздух и посмотрел на небо. Оно было чистым, прозрачным, мерцали звезды. Город спал. Люди ложились рано, чтобы и встать рано, с рассветом. Чего зря жечь светильники. Было немного прохладно, и монах, шагая по гулкой мостовой, запахнул куртку, зацепив петли на медные крючки. Шанти молчала, покачиваясь на плече и всматриваясь в окружающее пространство светящимися зелеными глазами, напоминая демонического кота из ужастика. Андрей всегда удивлялся. В этом мире черных котов никто не связывал с неудачами и невезением, как на Земле. Наоборот, считалось, что черный кот приносит прибыль, любовь женщин, и каждый второй посетитель трактира Оуры норовил дотронуться до приносящей удачу Шанти, не подозревая, как близок к травме. Хорошо еще, что Никат пресекал попытки погладить кошку, отгоняя от нее непрошенных доброходов. Шанти уже приноровилась сидеть рядом с ним, в то время как он занимался своей работой, и щурилась, одобрительно поглядывая на то, как он выбрасывал подгулявших пьяниц. Дважды она даже набросилась на тех, кто пытался врезать вышибали табуреткой, когда тот не видел, и в кровь разодрала им затылок. Никат довольно похохатывал и, показывая на сверкающую глазами кошку, грозил буйным посетителям, что если они будут шуметь, он натравит на них черную смерть. Она выдерет им глаза и отгрызет нос. Как ни странно, это хоть и преподносилось в шутливой манере, но на бузатеров действовало безотказно. Аура в шутку заявила, что если Андрей оставит свою кошку в трактире, она возьмет ее на полное довольствие вышибалы и ей не прогадает. Она и не подозревала, как близка была к истине. Лучшего трактирного вышибалы, чем дракон, и представить трудно. Главное, чтобы не поливался огнем. Но с этим у Шанти пока было слабовато. Железы, отвечающие за поливание, не до конца развелись. Когда-то Андрей спросил у нее, когда же это произойдет, и получил в ответ великолепный выплеск ярости и шипения, с туманными угрозами и оскорблениями, из которых следовало, что он бестактный болван, тупой урод и вообще худший представитель рода человеческого и вообще худший в этом мире. Потому что спрашивать такие вещи у драконов неделикатно, гадко и подло. Размышляя потом над этим взрывом ярости, Андрей пришел к выводу, что, вероятно, у его подружки задержка физического развития в связи с сидением в темной пещере и отсутствием свободы передвижения. А пресловутые плевательные железы сравнивы с грудью у малолеток. Попробуй намекни девчонке, что она плоская, как доска. Она тебе порвет в клочья не хуже дракона. А при всем том у Шанти из-за ее инвалидности был ужасный характер. Уродство точно не добавляло ей терпимости. Похоже, что развитие желез, выделяющих жидкость для образования огня, находилось в прямой зависимости от умения дракона летать. То-то она так трепетно ждала возможности научиться пользоваться крыльями, полета как символа ее взросления, полноценности драконьей. Чувство собственной ущербности, уродства мучили ее всю жизнь, с тех пор, как она начала осознавать себя как личность. Парочка прошла уже с километр, а топать было еще километров 7, не меньше. Андрею внезапно в голову пришла одна мысль. Он ее обкатал в голове, хмыкнул и предложил. «У тебя нет желания добраться до трактира побыстрее?» «Само собой есть», — буркнула Шанти. «Хочешь переброситься в зверя? А что, давай. Все равно ночью никто не видит». Андрей отошел в сторонку, разделся и сложил вещи в узелок, сделанный из куртки. Было уже холодно и дул отвратительный северный ветер, так что его зубы стали клацать. Но Шанти недовольно потребовала, чтобы он прекратил, потому что из-за него ее саму пробирает дрожь. Преображение заняло 1.5 секунды. 1.5 секунды боли, вспышек и красной пелены перед глазами. И вот перед узлом с одеждой и поясом с деньгами стоит зверь. Глаза его светятся в темноте, а остальные клыки белеют, как будто сделаны из сахара. Он поднял зубами узелок, дождался, когда на спину спрыгнет Шанти, и с места взял в карьер, летя над мостовой громадными прыжками, преодолевая по 5-7 метров кряду. Мелькали дома, деревья, стальные ноги оборотня несли его стремительно, неутомимо и сильно, как будто он вышел на охоту в осеннем лесу. Уши зверя прислушивались к тому, что происходит вокруг, поворачиваясь, как локаторы, туда, откуда доносился хоть малейший звук. Внезапно он услышал жалобный плач где-то вдалеке. Человек бы не услышал, но зверь, которому подвластны были все звуки в мире, который мог услышать термита, прогрызающего нору в ножке старого стола, тут же уловил этот сигнал и внезапно остановился. Насторожился. Глядя в сторону далекого нагромождения деревьев, по недоразумению именуемого городским парком, плакала девочка, судя по всему, лет 10. Она заходилась захлебывающимся криком и умоляла: «Дядечки, не надо, пожалуйста, не надо! Ну не надо, дядечки, миленькие!» А зверь бросил узелок с одеждой под забор и рванул с места так, что его когти высекли искры из мостовой. Через 3 секунды он был уже в углу парка, где у заброшенной будки смотрителя копошились 3 мужчин, подмявшие что-то маленькое, хрупкое. Он сходу оценил ситуацию, и когда один из насельников сказал: «Держи ровнее, что ли? Что вы возитесь? После меня будете. И заткните рот этой мерзавки». Зверь кинулся в атаку. Одному он оторвал голову, второй хрипел в агонии, пытаясь зажать разорванное горло. Третьего он отбросил к забору, сломав ему шею и перекусив глотку. Тот так и замер возле ограды парка со спущенными штанами. Девочка была без сознания, а зверь осторожно отнес ее 50 метров от этого места. Негоже ей видеть, когда очнется, обезглавленные трупы. Шанти соскочила с него в самом начале убийства насильников, и зверь, когда возвращался к своему узелку с одеждой, обнаружил, что она яростно шипит и рвет когтями спины убитых негодяев, так что летят клочья ткани вперемешку с кусками кожи и мяса. Увидев, что Андрей бежит мимо, она помчалась за ним и нагнала возле узелка. «Куда ты без меня побежал? Решил здесь оставить?» «А чего ты там с ними делала?» — спросил Андрей, перекинувшись в человека и спешно одеваясь. «Ненавижу тех, кто мучает маленьких девочек», — ответила Шанти сердито. «Жаль, что ты не дал мне убить хотя бы одного. В следующий раз, когда будем охотиться на негодяев, оставь мне одного подонка. Я с ним хорошенько позабавлюсь». «Договорились», — растерянно ответил Андрей и заторопился в парк. «Ты куда?» — слегка озадаченно спросила драконица. «Неужели оставим девочку тут? А если еще кто-нибудь к ней полезет? Надо отнести ее домой». «А думаешь, у нее есть дом?» Скептически спросила Шанти и потрусила вслед за приятелем. Дом у девочки был. Халупа за парком. Интересно, что парк находился практически в центре города, но за ним простирались такие убийственные трущобы, что волосы вставали дыбом от вида этого безобразия. Девочку звали Дирта, и ей было 10 лет. По крайней мере, она так сказала. Выглядела она моложе. Дирта вначале дичилась, а когда увидела перед собой в темноте мужчину, перепугавшись, решив, что это очередной насильник, и только когда заметила у него на плече кошку, испытала облегчение и залилась горькими слезами, выплакивая волнение, боль и свою несчастную судьбу. Потом она будничным тоном объяснила, что до утра ей домой нельзя, так как у ее мамы мужчина, и та выгнала ее погулять, пока с ним работает. Андрея передернуло от ее рассказа, и он решил все-таки посетить эту любвеобильную мать. Не оставаться же девочке на холодном ветру всю ночь. Это верный способ заработать воспаление легких. Тем более, что ее жалкое застиранное платьице было порвано, и не могло укрыть своими обрывками даже мышь. Идти было недалеко. Искомая хибарка находилась прямо за парковой оградой, в 3-м ряду таких же убогих домишек. На стук долго никто не открывал. Потом за дверью зашуршало, и в проеме показалась растрепанная женщина лет 25 в накинутом на голое тело грязном покрывале. Она держала в руках светильник, мерзко воняющий прогорклым горелым маслом. Из жилища тянуло запахом пота, мочи, алкогольного перегара и мускуса. Тут хорошо веселились. Это подтвердил и грубый голос мужчины из глубины комнаты. «Эй, кто еще там? Я до утра оплатил, пошли все!» Женщина, разглядев девочку, зашипела. «Чего приперлась? Куда б тебя деть, тварь такую? Не работать с тобой нельзя, ни жизнь устроить. Сказал же, не приходи до утра!» «Эй, Джона, Там твоя сучка приперлась, что ли? Давай ее сюда, я тебе заплачу вдвойне. А женщина перевела мутные глаза выше и тут только поняла, что девочка пришла не одна, с ней незнакомый мужчина. Она вытаращила глаза и злобно сказала: «Что, пользовался девкой? Плати. А то я сейчас отрусу скажу, он из тебя дух выбьет. 10 золотых за целку. Она целка была. Что уставился, придурок? Плати. Ортус, тут тип какой-то платить за дирту не хочет, и, похоже, ее спортил. Ты ж там ее сам хотел, а он спортил. Иди, разберись». Отодвинув Жуанну, в проеме появился здоровенный голый мужчина, как будто двойник Никата, со сломанными ушами и носом, а его руки толщиной напоминали ногу обычного стандартного человека. Он вытаращился на Андрея и, схватив его за грудки, занес дынеобразный кулак. Но ударить не успел. С плеча Андрея слетела черная молния, и, визжа как бензопила дружба, впилась в лицо подонку. Тот завыл, пытаясь оторвать от себя страшную фурию, но тут же захлебнулся в крови и упал, дергаясь и булькая кровью из разодранного когтями драконицы горла. Потом Шанти отпрыгнула в сторону и, шипя, стала вытирать окровавленные лапы об нападавшую под деревом листву. Андрей повернулся и пошел прочь от окаменевшей от ужаса Жанны, держа дирту за руку. Отведя девочку подальше, сказал строго: «Никуда не уходи, стой здесь. Кошечка будет с тобой и не даст тебя в обиду». Вернувшись к дому, он увидел, что проститутка пытается оттащить в сторону труп клиента. Завидев Андрея, она злобно крикнула: «Чего зенки вылупил? Убери его отсюда, мне спать надо. Холодно ведь с открытыми дверями-то спать». Андрей пару секунд смотрел на эту тварь, потом приблизился, схватил ее за голову обеими руками и мгновенным движением сломал ей шею. Хрустнули позвонки, женщина обмякла и упала на труп клиента. По дороге в трактир Андрей обдумывал, как и что скажет Олри, и как она воспримет его появление с нищей девочкой. «В крайнем случае, — решил он, — придется брать ее с собой, а Лен не откажет помочь. Олра все-таки человек непредсказуемый, я мало ее знаю. Вдруг скажет: всех не пережалеешь, да и отправит меня с нечаянным приобретением, куда глаза глядят. Зачем ей лишняя обуза?» «Ты убил мою маму?» — негромко спросила девочка. «С чего ты так решила?» Сбился с шагу Андрей, а Шанти недовольно буркнула, чтобы он лучше смотрел под ноги. «Я и сама хотела ее убить, когда вырасту. Она меня все время била и говорила, что я плохо расту. Клиенты отказываются меня покупать. Что у меня маслы одни, не на что посмотреть. А сама кормила плохо. А как я вырасту, если мне есть нечего, правда же?» Девочка смотрела на него синими доверчивыми глазами, а у Андрея закипали слезы горечи и ярости. «Ну не должно, не должно быть в мире такое. Никогда, нигде, ни за что». Он ни на миг не пожалел, что убил этих двух тварей, ни на долю секунды, но говорить девочке о том, что убил ее мать, не собирался, ни к чему. И Олри знать, что он так легко убил этой ночью двоих, тоже ни к чему. «Нет, не убил. Я дал ей денег и навсегда тебя выкупил у нее. Теперь ты никогда не вернешься в этот вонючий сарай, а я отведу тебя к хорошей тете. Она тебя покормит, и ты будешь там жить». Андрей в этом не был уверен, но говорить девочке об этом тоже не собирался. «Ты вымоешься, наденешь новое платье и будешь совсем хорошая девочка». «Ты будешь со мной спать? Ты не сделаешь мне больно?» Андрей закашлялся, потом плюнул и хрипловатым голосом ответил: «Нет, я не буду с тобой спать. Когда ты вырастешь, ты сама выберешь, с кем ты будешь спать. А до тех пор ты будешь жить, как все девочки, помогать на кухне, играть с котятами. Хорошо?» «Хорошо», прошептала Дирта. «Только ты не обманывай меня, ладно? Взрослые всегда обещают что-то, а сами обманывают». Андрей остановился, присел на корточки, посмотрел в синие глаза девочки и, обняв ее, сказал: «Никогда. Забудь все, что было. Это всего лишь сон, дурной, гадкий сон. Скоро ты проснешься, и все будет хорошо. Они вновь побрели по дороге к трактиру. Ночь подходила к концу, и в зале оставались только самые завзятые гуляки. Со столов собирали кружки, подметали пол. Никат выносил гуляк в отстойную, комнату-вытрезвитель. На кухне гремели котлами, убирая в холодную кладовку, чтобы не испортился недоеденный гуляш. Аура не спала, и, увидев Андрея, и рядом с ним маленькую девочку, сплеснула руками. «Ты куда пропал? Я тут с ума схожу. А это что за маленькое чудо? Где ты ее взял?» Андрей отвел девочку к столику, усадил и велел не сходить с места. Она понятливо кивнула и принялась с интересом разглядывать обстановку трактира, людей, а когда к ней подбежал котенок, играя с коркой хлеба, нагнулась, подняла его, прижав к себе, а корку быстро засунула в рот, оглянувшись, не хочет ли кто-то ее отобрать. И начала давясь жевать. Потом стала баюкать котенка, как ребенка укачивая. Котенок попробовал было вырваться, но передумал и вскоре успокоился, мурча и закатывая глазки. «Вот так все и получилось», — закончил свой рассказ Андрей. «Я не мог ее оставить. Если ты не сможешь принять ее, она тебе в обузу, я отведу Дирту к своим друзьям». Аура помолчала и вдруг ударила его по щеке. «Скажешь, за что?» Потирая щеку, глухо спросил Андрей. «За то, что так хреново думаешь обо мне. За то, что решил, что я смогу выгнать девочку из дома. И кто ты после этого?» «Свинья», — улыбнулся Андрей и облегченно вздохнул. «Раз осознал, дай я тебя поцелую». «Ах, щечка моя, прости, милый, не сдержалась. Я не должна была. Хочешь, ударь меня тоже, хочешь? Врежь мне как следует, я виновата. Надо сдерживать эти эмоции. Я не должна была тебя бить. Простишь?» «Не знаю. Может быть», — усмехнулся Андрей. «Но больше так не делай. По крайней мере, прилюдно. Иначе ни меня, ни тебя не будут уважать». «Прости, пожалуйста», — виновато повторила Олра и встала на колени, не обращая внимания на ошеломленные взгляды свидетелей этой сцены. «Я больше никогда не буду так делать. Я так переживала, так ярко представляла происходящее с этой милашкой, что меня просто трясло от ненависти к ее мамаше и насильникам. И ко всему этому дерьмовому миру, допустившему такое. И тут ты допустил, что я могу выгнать ее на улицу. Нет, не бывать этому». «Как ты сказал, ее зовут? Дирта? Дирта, детка, иди ко мне. Теперь ты будешь тут жить. Меня звать Олра, а это Андрей. Сейчас я отведу тебя в мойню, вымоем тебя хорошенько, оденем, и ты пойдешь баньки. Мадра, Жугра, быстренько ко мне. Девочку в мойню, вымыть хорошенько, вычесать. Нет, наверное, у нее насекомые. Обрейте ее наголо и намажьте мазью. Разогрейте ей бульончика и пирожков, но немного, а то как бы не заболела. Похоже, еды ей перепадало совсем мало. Вон ребрышки торчат. Впрочем, вначале бульон и пирожки, потом все остальное. Быстро, быстро!» Аура хлопнула в ладоши и закрутился хоровод. Вокруг девочки засуетились полные, пышущие здоровьем женщины, а Аура руководила процессом. Дирта с легким испугом смотрела на происходящее, но когда перед ней оказалась чашка с бульоном и тарелка с пирожками, даже затряслась, почуяв запах, и, захлебываясь, стала пить через край, зыркая по сторонам, как будто боялась, что еду отнимут. Потом затолкала в рот пирожок и собралась затолкать другой, давясь и кашляя. Но Олра, испугавшись, что ей станет плохо, отняла у нее тарелку. Девочка тихо заплакала, и за ней начали рыдать женщины вокруг. Потом они подхватили ее на руки и унесли в мойню, заверяя по дороге, что Дирта получит пирожков столько, сколько захочет, а Андрей остался сидеть на стуле, устало откинувшись на спинку. Ему было хорошо, ведь день прожит не зря.